А утром в петушином желудке я найду сморщенное личико Аннабель Ли. Ли. Лбом потолок выдан, прячу в руке локон, дверь условным гидом, все остальное боком. Все остальное боком. Потревожил стены, мертвым дано много заучивать микросхемы и пришивать ноги. И пришивать ноги. Я не беру в море серебряных зайцев, пальцем проткнул небо, бегут, бегут пальцы. Но потолок тела, но каблуков кольца странно еще греет мое ледяное солнце, мое ледяное солнце, мое ледяное солнце.